Глава 24. Коробка с амулетом лежала на кофейном столике, маня меня к себе. Глен снова куда-то отошел. Вот-вот за нами должен был приехать с вещами наш магимобиль из отеля, а я не находила себе места. Казалось, вот он, момент, чтобы подменить амулет. Разве могло сложиться все как-то более удачно? Я только смирилась с мыслью, что задание Иланы не будет выполнено, и вот тебе шанс. Решившись, я подошла к столику. Помедлив еще несколько секунд, осторожно приоткрыла коробку. Я даже не успела откинуть крышку полностью, как амулет вспыхнул белым светом, и следом, как по цепочке, знакомое жжение под лопаткой, усиленное в разы. С меня в том месте будто сдирали кожу. Каким-то невообразимым образом мне удалось захлопнуть крышку обратно, и я согнулась пополам, пытаясь превозмочь боль. Кричать было нельзя, поэтому я зажала рот ладонью и часто задышала. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я отползла к креслу и рухнула в него. Вдох-выдох. Острота боли постепенно уменьшалась, но не оставляла меня полностью. «Магимобиль уже у подъезда», — сообщил Глен, зашедший в комнату. «Анна, ты в порядке?» Он, конечно же, заметил мое состояние. «Почти», — медленно кивнула я. «Просто приступ слабости какой-то. Возможно, из-за волнения. Поможешь встать?» Я протянула к нему руку. «Конечно», — Глен осторожно поднял меня на ноги. Под лопаткой снова задергало, и мне едва удалось сохранить лицо, чтобы он ничего не понял. «Спасибо». Я даже заставила себя улыбнуться. «Обопрись на меня», — предложил Глен и повел меня к выходу, по пути прихватив коробку с амулетом. Мы попрощались лишь с секретарем Вороном, после чего магимобиль тронулся. Первый час пути я просто приходила в себя, радуясь, что никто со мной не пытается заговорить. Лицо Глена все это время оставалось отстраненным, и трудно было вообще сказать, о чем он думал, переживал ли. «Значит, тебе придется переезжать в столицу?» — поинтересовалась я у Глена, когда мне стало чуть легче и прояснилась голова. «Значит, придется», — отозвался он, подавив вздох. «А мне?» — спросила я. «Тоже обязательно переезжать? У меня ведь магазин, и все готово к открытию». Мне не хотелось думать о том, что придется отказаться от своей мечты, своих планов. И в столицу тоже не особо хотелось. К слову ли, я уже прикипела сердцем, мне было там уютно. «Обсудим это позже, пока продолжай жить так, как жила раньше», — ответил Глен. «Позже найдем решение, которое устроит нас обоих. Может, даже расторгнем брак, и тогда ты вовсе будешь вольна делать все, что пожелаешь». Еще одни слова, которые горечью отозвались в сердце. И вроде бы правильные, как лучше для меня, но от них веяло расставанием. Мы прибыли в Слоули вечером. Глен сразу удалился в свой кабинет с Вудом, а я попросила у Норы чая и поплелась в свою комнату. Слабость придавливала к земле, хотелось только лечь и лежать. Ни о чем не думать, даже о том, что будет завтра. Меня разбудил крик. Стояла глубокая ночь, и в первую секунду я даже не поняла, откуда он. Потом же крик доносился из спальни Глена. Я так спешила выбраться из постели, что запуталась в одеялах. Когда мне все же удалось высвободиться, я опрометью бросилась в соседнюю спальню. О том, чтобы накинуть что-то на сорочку, даже не подумала. В коридоре я столкнулась с Вудом, он тоже несся на крик, всклокоченный со сна, в одних спешно натянутых брюках. Мы обменялись встревоженными взглядами и вместе ворвались в спальню Глена. Тот уже не кричал, а сидел на постели, весь мокрый от пота и с обезумевшим взглядом. «Господин Вестер!» — Вуд подбежал к нему. «Что с вами?» «Глен?» — тоже окликнула я. Сердце все еще билось в испуге. «А?» — тот будто только вернулся в реальность. Взгляд прояснился, он перевел его с Вуда на меня. «Вы кричали?» — объяснил Вуд. «Мы даже проснулись от вашего крика. Вам плохо?» «Нет-нет». Тот растерянно покачал головой и запустил пальцы во влажные волосы. «Кажется, мне приснился кошмар». При этих словах он даже вздрогнул. «Я действительно кричал?» «Да, и не один раз», — признался Вуд смущенно. Глен бросил взгляд уже на меня. «Простите», — проговорил хрипло. «Со мной такое впервые. Я не знаю, что на меня нашло. Не беспокойтесь, идите спать. Я уже в полном порядке». Он потянулся к прикроватному столику, где стоял графин с водой. Сердце пропустило удар, когда я увидела там же коробку с амулетом. На мгновение мне даже показалось, что сквозь щель под крышкой пробивается белёсый свет. Я глянула на Глена. Неужели он не заметил этого? Но тот уже жадно пил воду прямо из графина. Вуд тоже вел себя, как ни в чем не бывало. Может, это уже мне мерещится? «Вам точно ничего не нужно?» Между тем поинтересовался у Глена Вуд. «Нет-нет, идите». Глен изможденно откинулся на спинку кровати. «Давайте уже спать. Завтра рано вставать». Мы с Вудом оставили его одного, но сердце мое было неспокойным. Утром мы с Гленом столкнулись в прихожей. Вид у него был совсем не отдохнувший, измученный. «Ты так и не заснул после того кошмара?» — спросила я понимающе. «Да, что-то не спалось», — отозвался он. И вдруг резко оглянулся, будто увидел что-то. Взгляд стал напряженным, встревоженным. «Что такое?» Я тоже посмотрела в ту сторону. «Ничего и никого, просто пустая лестница». Глен мотнул головой, будто сбрасывая наваждение. «Нет, ничего», — и открыл дверь. «Увидимся вечером». «До встречи», — отозвалась я и проводила его озабоченным взглядом. В окно я видела, как они с Вудом сели в магимобиль, и тот уехал в сторону управления, вскоре скрывшись за поворотом. Меня не отпускало чувство, что странное состояние Глена как-то связано со злополучным амулетом. Позавтракав, я отправилась в свою комнату, но по пути решилась заглянуть в спальню к Вестеру. Постель аккуратно застлана, прикроватный столик пуст. Коробки с амулетом нигде не видно. Неужели он взял его с собой в управление? Между тем, мне тоже нужно было выдвигаться в свой магазин. Я ужасно по нему соскучилась. Кроме этого, нужно было как-то связаться с ведьмами. Впрочем, что-то мне подсказывало, они уже в курсе моего возвращения и сами поспешат со мной увидеться. «Доброе утро!» — радостно приветствовала меня соседка-цветочница. «Вы куда-то уезжали?» «Да, в столицу с мужем», — ответила я, улыбнувшись. «А как у вас дела?» «Торговля идет отлично», — ответила Лина. «А свечка ваша почти выгорела, кстати. Многие уже интересуются, когда же откроется ваша свечная лавка». «Надеюсь, что совсем скоро», — пообещала я, хотя уже сама ни в чем не была уверена. События так быстро сменяли друг друга, что трудно было планировать что-то даже на завтра. И это расстраивало неимоверно. Я еще забежала в кофейню к Дариану и купила кофе, чтобы взбодриться, а заодно и горячий круассан, который только-только испекли. Надо же себе позволять хоть маленькие радости. Но кофе вскоре был выпит, круассан съеден, и вернулось волнение. Я пыталась заняться свечами, но работа не смогла отвлечь меня от тяжелых мыслей. И я все ждала, когда ведьмы дадут о себе знать. Сегодня я хотела их видеть как никогда. Если до обеда никто не объявится, решила для себя, пойду к Грете сама, так уж и быть. Но вот кого я не ожидала увидеть на пороге своего магазина, так это Клима. В первое мгновение меня даже охватила знакомая паника и мысль, неужели с него не сняли приворот? Тем временем Клим приоткрыл дверь и робко поинтересовался. «Привет! Можно зайти?» Я смогла лишь кивнуть. «Не бойся, я уже в порядке», — сказал он. «Меня отправили к тебе ведьмы». Последнее слово Клим произнес, будто смущаясь. «А, ясно». Как оказалось, я совсем не готова была к встрече с ним нормальным и сейчас даже не знала, как себя вести. «Что они хотели передать?» «Что у вас встреча на обычном месте в 3 часа дня», — ответил Клим. «Спасибо. Значит, Тамира тебе помогла?» Решилась все же поинтересоваться я. «Да, все заклятие снято. Не волнуйся», — повторил он. «Я больше не буду тебя преследовать. Прости меня за это, Ань. Я сам не знал, что делаю. Ты столько натерпелась из-за меня. Мне очень стыдно». «Мне тоже стыдно», — призналась я. «Это ведь по моей вине ты стал такой. Я сама все закрутила, в результате пострадали оба». «Но и ты не знала, что делала», — Клим улыбнулся. «Так что мы квиты. Давай забудем обо всем. Мир?» И он протянул мне руку. «Мир!» — я пожала ее в ответ и засмеялась. Эта ужасная ситуация, наконец, разрешилась, и я ощущала неимоверное облегчение. Наконец-то. «Так-то лучше», — Клим продолжал улыбаться. «Значит, ты уже в курсе всего, я имею в виду касаемо этого мира, ведьм, магии?» Я неопределенно взмахнула рукой. «Ну да, Тамира меня просветила», — Клим усмехнулся. «И как тебе все это?» «Впечатляет». «Согласна». Мы снова засмеялись. «И что собираешься делать дальше? Вернешься домой?» «Я решил пока задержаться здесь. На удивление, мне тут нравится», — — весело признался Клим. «Вполне тебя понимаю», — кивнула я. «А тебе есть где жить? Может, помочь подыскать жилье?» «Нет, я пока у Тамиры поживу», — как-то небрежно обронил он. «Понятно», — я сдержала улыбку. «Рада, что вы с Тамирой подружились». «Да, мы неплохо ладим». Мы еще немного поговорили с Климом, я показала ему свой магазин, свечки, после чего он ушел, а я стала ждать встречи с Иланой и прочими ведьмами. До назначенного времени оставалось еще 2 часа.